Глава 12. Написание статей. Может ли GPT писать хорошие статьи? Да. Уже сегодня при минимальной редакторе, а то и без нее в части случаев, нейросеть пишет не хуже части копирайтеров нижнего и среднего уровней. Вы видели только примеры плохих статей? Обычное дело. Как и везде с ИИ, все решают промпты. С плохими промптами, а их пиарят повсеместно, считая чем-то достойным, и статья выйдет так себе. Мы, например, оттачивали статейный А-блок в нейропанда не один месяц, чтобы добиться весомых результатов. Но даже без А-блока, только на умном промптинге, вы вполне можете делать грамотный и вполне интересный контент. А если материал усилит толковый автор, отличить его от человеческого и вовсе будет сложно. Важные вводные перед стартом. Статью лучше писать поблочно. Объем статей может достигать 10-30 тысяч символов. Если все писать сразу, то а. Токенов может просто не хватить на сессию. Б. Почти всегда качество будет ниже. И дело не только в общем качестве текста. Например, ИИ вместо обстоятельного погружения в суть каждого раздела даст лишь огрызки смыслов. Наконец, именно так и пишут сильные авторы. Постепенно, шагая от идеи до составления скелета статьи и затем поэтапного написания и доработки. Мы будем делать так же. Забудьте о SEO. Как мы уже говорили ранее, ИИ не сервис сбора ключевых запросов. То же самое касается и метатегов. Лучше пользоваться сервисами или делать самостоятельно. Многое уже сказано ранее. Мы специально поставили эту главу позже других материалов, хотя написание статей – одно из самых востребованных направлений. Почему? Потому что вы уже видели немало приемов и стратегий, с помощью которых можно затачивать статью под любые задачи. Вдобавок, ваш навык «высказать невысказанное» уже более сильный. Перед вами целое поле для экспериментов.